чтобы в ее раю вместо тропических растений, белых роялей и драгоценных камней были ледяная горка, горячий чай с лимоном, золотистые пироги, смешная кудлатая собака, пара кошек, теплый плед, огонь в камине, лиственничные стены, новогодняя елка в огоньках, коробки под ней в бантах и лентах, метель, трущаяся о дом, как медведица, белобрысый мальчишка, читающий на ковре растрепанную книжку. Рядом красное надкушенное яблоко. И этот мужчина, что подходит сейчас из глубины стекла, нереальный, потому что он существует только там, внутри. Здесь, снаружи, кто-то совсем другой. Привет. Привет. Ты заблудилась? Нет. У меня голова немного закружилась. Наверное, от этого дурацкого лифта. Что случилось? Она оторвалась от того, который был у зеркала, и посмотрела на того, который стоял у нее за спиной. Ничего. Не ври, сказал он устало. Я же вижу. Мне нужно с тобой поговорить. Он мазнул взглядом по папкам и опять уставился ей в лицо. О делах? Где-то близко играли в бильярд, слышались негромкие и приятные удары костяных шаров и восклицания, и быстрая английская речь. О жизни и смерти. Ястребов нисколько не удивился. Вот так сразу о жизни и смерти? Уточнил он насмешливо. Ну, хорошо. Он вытащил у нее из подмышки папки и за руку, как девочку, повел за собой. «Только сначала я должна почитать», — выпалила она ему в спину, как только дверь за ними захлопнулась. «Недолго». «Это?» — он кинул папки на роскошный письменный стол. «Да». «А что здесь?» «Я сама пока не знаю». «А где ты это взяла?» «Украла», — хладнокровно заявила Инна. «Из одной скверной квартирки на улице Чернышевского. Дай мне чаю». «Или здесь дают только Наполеон 82-го года?» «Здесь дают даже первач, если кому надо», — пробормотал он. «А поесть хочешь?» От его тона заботливого мужа она вдруг почувствовала, что устала. Ужасно устала, так, что сейчас заплачет от того, что у нее нет больше сил. От боли в разбитой коленке, от звука выстрелов, который словно сам по себе возникал в голове снова и снова. И она, сильная женщина, ничего не могла с этим поделать. Осталось совсем немного. Она справится. Она всегда со всем справлялась в одиночку. С тех пор, как ей исполнилось 8 лет. Мне чаю. И больше ничего не нужно. Где я могу сесть? Где угодно. Или тебе нужно уединение? Хотелось бы. Тогда в кабинете. Он даже дверь за ней закрыл. Вот какой деликатный политический противник ей попался. Она рассеянно огляделась и, по своему обыкновению не замечать того, что ее не интересовало, не заметила ни богатых стен, ни лепных потолков, ни бронзовых штучек, только громадный письменный стол, а на нем бумажные горы, реки и берега. Он не стал ничего убирать. Потому что доверяет? Или потому, что не принимает ее всерьез? Или потому, что знает, Инны Селиверстовой больше нет, и то, что она дышит, ходит, смотрит, на самом деле ничего не значит? Она не стала устраиваться за столом в своей папке. Их было всего три. Четвертую она уронила на пол в той самой кухне. И две из них были заполнены газетами. Инна вытряхнула их и быстро просмотрела. Она их уже ненавидела, эти проклятые газеты, с которых все началось. Эти были другими, и от тех почти ничем не отличались. Очевидно, Захар Юшин, бывший психический санитар, собирал все, о чем успел написать. В каждой газете были все те же инициалы ЗГ в разнообразных вариантах, то Зинаида Громова, то Зейнара Гулина, то еще кто-то. Она так и не запомнила этого последнего имени. Она быстро их просмотрела, отметив про себя, что журналистам Зинаида, Зейнара, Захар был или были плоховатым. Материалы все больше посредственные, все больше ни о чем, ни собственного стиля, ни какого-то там неподражаемого слога, ничего такого. Впрочем, не это важно. В последней, самой худой папке были бумаги. Серые, заскорузлые, скучные канцелярские бумаги. Медицинская справка, свидетельство участкового, свидетельство о смерти, еще одно, копия свидетельства о рождении, больше ничего. Инна заглянула под картонный клапан. Нет, больше ничего нет. Однако и этого было достаточно. Она посидела немного, потом разложила справки вокруг себя на ковре и опять внимательно прочитала каждую. ЗГ. Захар Юшин. Почему все-таки Юшин, если псевдоним на Г? Глеб Звоницкий, в кабинете которого осталась губернаторская дочь, и это она, Инна, своими руками отдала ему Катю, велела стеречь. Геннадий Зосимов, муж, желающий получить квартиру. Осип сказал, что водители толкуют о том, что дочь помешанная, и что это она убила мать. Очень удобно. «Бог Троицу любит», — вслух сказала Инна. Ястребов негромко произнес за дверью. «Принесли твой чай», — как будто подслушивал. Инна проворно собрала с ковра справки и сунула их обратно в папку, и крепко-крепко завязала, словно захлопнула ящик Пандоры. «Инна!» Она поднялась и распахнула дверь. «Ну что? Что там такого интересного?» Она прошла мимо него, чуть не задев грудью темный свитер, села на диван и налила чаю в изящную беленькую чашечку. «Там черный, а это зеленый», — неловко сказал он, кивнув на столик. «На всякий случай, я пока не понял, какой именно ты пьешь. Я пью кофе, но у меня от него в животе дырка». «А, по-моему, нет», — вдруг сказал он. «По-моему, нет дырки». Тут она, ясное дело, покраснела, как маленькая, и он, кажется, чуть-чуть успокоился. Маленькими глотками она быстро выпила весь свой чай и налила еще из другого чайника. Кто их разберет, то ли черный, то ли зеленый? «Расскажешь?» «Собственно, я за этим и приехала». «Зачем? Рассказать?» Она посмотрела в сторону. «Ну да. Вряд ли на этой стадии я справлюсь одна». «Ну, почему же? Ты все время прекрасно справляешься одна». «Я понимаю, что ты не собираешься мне помогать», — отчеканила она, «но в данном случае я действую и в твоих интересах тоже». «В моих?» «Да». Он пожал плечами и взял со стола чашку. Ладонь была огромной и очень мужской. а чашка хрупкой и женственной. Черт с его руками, очками, глазами. Она сильная и храбрая. Она не боится его. Ей очень нужно заставить его работать на себя. Мухин не стрелял себе в голову. Его убили. И это всем было известно сразу. Да. Но это никакое не политическое убийство. Ястребов подумал немного. Скорее всего, нет. Он ни с кем не ссорился. В крупные игры не играл и вообще ничего такого не делал. Самый обычный губернатор. Но обычных губернаторов не убивают выстрелом в висок в собственном кабинете, как правило. А ты знаешь, кто это мог сделать? Осторожнее, — начал тревожно шептать инстинкт самосохранения. Осторожнее! Осторожнее! Что ты делаешь? Помалкивай! Помалкивай, действуй только в своих интересах. Нет, сказала Инна решительно. Я не знаю. То есть пока не знаю. То есть я знаю, кто его убил, но не знаю, что это за человек. Ястребов опешил. Что это значит? Инна глубоко вздохнула и с силой выдохнула. Его убил его собственный сын. Как? Тот алкоголик? Как его Дима, Вася? Митя, — поправила Инна. Он тут ни при чем. Ин, — с досадой сказал Ястребов. У Мухина только один сын, этот самый Митя. Ни на что не годный алкоголик. У него есть еще один сын. Его родила Маша Мурзина, которая утопилась в Енисее 27 лет назад. «Ты бредишь», — констатировал Ястребов так, что Инна моментально поняла, он ей поверил. Поверил и теперь сопротивляется именно потому, что сходу поверил. «Ты бредишь, да?» «Нет». «Хочешь посмотреть справки?» «Какие справки?» «В той квартире я украла папки». В двух только газеты, а в одной справке. Ястребов смотрел на нее в упор. Потом снял очки и опять стал смотреть. Сейчас в глазах у него было все, что угодно, но только не черная дыра без проблеска света, без эмоций, без всякого интереса. «Подожди», — мягко сказал он, взял у нее из руки чашку, поставил на стол и сжал ее пальцы. Ей было больно, он сильно сжимал. «Я ничего не понял. В какой квартире? У кого украла? Ты что, ограбила квартиру?» «Да». «Ты налетчик?» Тут она не выдержала, выдернула у него руку и растопыренными пальцами помахала у него перед носом. «Я хочу, чтобы ты просто меня выслушал, Саша. Не перебивай меня. Мне и так трудно. Неужели ты не понимаешь? Черт тебя побери!» «Саша», — пробормотал он, — «Саша». Она действовала на него, как сильный наркотик, на человека, измученного нарзаном. Он смотрел на нее и переставал соображать. То есть он совершенно отчетливо осознавал, как гаснут и замедляются в голове все нужные, умные, связанные мысли, как искры от костра в темном небе. И остается только одно — огромное, бархатное, пугающее, повторяющееся раз за разом. А он, великовозрастный идиот, надеялся, что все кончилось там же, где и началось, на подмосковной дачке, куда он забрел по ошибке, и где она печалилась о своем муже, которому пришла фантазия ее бросить. Он изумился, когда она позвонила и сказала, что поднимется к нему в номер, и все время помнил, что она пришла по делу. И старался контролировать себя, и все время втолковывал себе, что она по ту сторону реки Иордан, что им никогда не договориться, что у нее действительно что-то важное, раз она пришла к нему, что она может на такое решиться. Она назвала его по имени. И все. Никто, кроме нее, так не называл его по имени. Как-то он ехал в машине по Москве, слушал песенку, в которой были как раз такие слова. Рассеянно смотрел в окно и решительно не понимал, о чем именно они поют. Вот она, когда ему припомнилась эта песенка. Грош цена всем его потугам. Никто, кроме нее, так не называл его по имени. Он не знал, как ему с этим быть. То есть теоретически, как взрослый человек, как умудренный некоторым жизненным опытом мужчина, как стратег и тактик, знал. Еще он знал, что Волга впадает в Каспийское море. И ни одно из этих важных и нужных знаний не могло ему помочь. И еще он не верил в то, что жизнь вдруг выкинула еще и эдакое коленце. Невозможно было придумать для романтической истории более неподходящего времени, более неподходящего места и более неподходящую женщину. Она слишком сложна, слишком умна, слишком красива. С ней слишком много забот. И именно она свалилась ему прямо в руки, тогда, на подмосковной дачке. И теперь с этим придется жить. И как быть с этим, он не знал. Инна искоса взглянула. Вид у него был странный. «Ты мне все-таки не веришь, да?» Он даже не понял, о чем идет речь. Чему он должен верить или не верить? «Ах, да, она пришла по делу. Губернатора застрелили, она ограбила квартиру». «Я пока ничего не понимаю», — холодно сказал он. «Может, ты объяснишь?» «Да я пытаюсь». Катя Мухина сказала мне, что ее мать говорила про преступление и наказание, про то, что не бывает преступлений без наказаний. «Это Достоевский, что ли?» «Это не Достоевский». Еще она спросила у Кати, помнит ли она Машу Мурзину, которая утопилась. Кате казалось, что 20, а на самом деле почти 30 лет назад. Ну и что? Катя помнит Машу Мурзину и помнит, как отец был расстроен и рассержен, что она утопилась. Я бы тоже рассердился, если бы кто-то у меня на глазах утопился. Инна посмотрела на свои руки, красные. Это потому, что она ковырялась в снегу. Саша... Это старая и неприятная история, то есть трагическая. Мухин зачем-то оставил мне бумаги. Он собрал какие-то бумаги, написал Селиверстовой и застрелился. Любовь Ивановна попыталась отдать их мне, и ее убили. Остались только газеты. Газеты у меня украли. Но я выписала из них фамилии журналистов. Больше ничего оттуда нельзя было извлечь. Фамилий много, а инициалы, как правило, повторяются. Самыми частыми были ЗГ. Зиновий Герд, предположил Ястребов. Слушать ему не хотелось именно потому, что он был совершенно уверен, она права. И это все усложнит и изменит. Ему на сегодняшний день уже достаточно было сложностей и перемен. Я узнала, что ЗГ — это Захар Юшин. Так я и не поняла, почему Г, если у него фамилия Юшин. В редакции никто и никогда не видел его в глаза. Гонорары переводили на счет. Зато у него есть адрес. Чернышевского, 15. И из этого ты сделала вывод, что Мухина убил его сын от Маши Мурзиной? Инна рассердилась. Если вы не хотите или не можете меня выслушать, Александр Петрович, я лучше пойду. Мы просто зря теряем время. Он поймал ее за руку. когда она уже поднялась, чтобы идти. Решительная какая. Мне трудно сразу разобраться, и не очень хочется вникать, честно говоря. Конечно. Она знала, что ему нет никакого дела до ее проблем. Ему нет никакого дела ни до чего. Но в данном случае замешаны и его интересы тоже. Странно, что он не понимает. Или делает вид? В газетах, которые мне оставил Мухин, была заметочка про маньяка, который сбежал из сумасшедшего дома. Я случайно узнала, что не было никакого маньяка. Никто ниоткуда не сбегал. Зато когда я позвонила в сумасшедший дом, выяснилось, что 3 года назад у них погибли больной и санитар. Утонули в Енисее. «Черт побери», — произнес в сердцах Ястребов. «Все тонут в Енисее. Эпидемия прямо». Больного звали Георгий Мурзин. Санитара — Захар Юшин. Из квартиры этого самого Юшина я украла папки. Вон те. И она подбородком показала на раскрытую дверь в кабинет. Ястребов посмотрел туда, просто чтобы хоть 10 секунд не смотреть на нее. Там свидетельство о рождении, какие-то справки от участкового. В свидетельстве написано, что мать Георгия Мурзина зовут Мария Степановна Мурзина, а отца — Анатолий Васильевич Мухин. Записано со слов матери, естественно. «Черт побери», — повторил Ястребов. Голос у него был почти растерянный, что от души порадовало Инну. Они помолчали. «А зачем Мухин оставил тебе какие-то бумаги? Ты что, детектив местного разлива? И почему вообще оставил? Он что, собирался умирать?» Инна покачала головой. «Это как раз 115-й вопрос, Саша. Я не знаю ответа на главный. Кто этот самый сын Мухина? Где он? Как он выглядит? Если он был в сумасшедшем доме, значит, с ним не все в порядке». «Ничего это не значит», — возразил Ястребов. «Это значит, что он мог там косить от армии или еще что-то». «Он убил своего отца выстрелом в висок», — жестко напомнила Инна. «Подошел и выстрелил. И еще убил беззащитную женщину, только что похоронившую мужа. И чуть не убил губернаторскую дочь на темной дороге, то есть свою сводную сестру. Ее спас совершенно случайный человек». «На что ему сдалась губернаторская дочь?» «На нее проще всего повесить убийство матери, если бы о нем пронюхали журналисты. А непременно пронюхают, потому что самоубийство губернатора они еще проглотили. Но смерть вдовы на следующий день после похорон — это чересчур. Это уж слишком похоже на сериал про этого, как его... Так как же его? Про кого?» — спросил Ястребов с насмешкой. «Про комиссара Катани и сицилийскую мафию». Ястребов немного подумал. «Значит, Захар Юшин и есть Георгий Мурзин?» Инна поднялась с дивана и стала ходить по бесценному кайруанскому ковру, а может, иранскому, взад-вперед, туда-сюда. «Знаешь, я точно не знаю», — призналась она, остановившись, а потом снова начала ходить. «Думаю, что да. Я решила было, что санитар, прознав о губернаторской тайне, просто-напросто его шантажировал. А потом поняла, что вряд ли. То есть один из них утонул, а второй выплыл и решил начать жизнь заново. С другими документами, под другой фамилией и так далее, да?» «Нет, я думаю, что один из них утопил другого. Специально и хладнокровно. Зачем? Ему нужны были не просто новые документы. Ему нужно было, чтобы от него не осталось никаких следов. Похоронили. Понимаешь? Будто не было никакого Георгия Мурзина вообще. Никогда. И когда его якобы не стало, он принялся притворять в жизнь свой план. Какой? Месть? Какой же еще? Она мельком глянула на Ястребова. Вот поэтому я и думаю, что этот самый Захар Юшин и есть Георгий Мурзин. Мурзин решил мстить своему отцу за смерть матери и за то, что он сам вырос сиротой. Захару Юшину нет никакой надобности мстить губернатору, понимаешь? Шантаж, предположил Ястребов. Инна еще немного походила, раздумывая. Шантажист, как правило, не убивает. Какой резон убивать? Тогда точно ничего не получишь. Хотя, конечно, это возможно. Он узнал от Мурзина, чей тот сын, утопил его, бумаги забрал и стал шантажировать губернатора. Да? Ну, что-то вроде, согласился Ястребов, морщась. Только я никак не могу понять, ты-то тут при чем? Мухин оставил мне бумаги. Откуда ты знаешь? Мне сказала Любовь Ивановна на поминках. Что она тебе сказала? Что Анатолий Васильевич просил ее передать мне какие-то бумаги. Ты их получила? Инна опять начала сердиться. Нет, ничего я не получила. Я пришла к ней на свидание, а ее застрелили. Прямо у меня на глазах. Почти у меня на глазах. Ты что? — рявкнул Ястребов. С ума сошла? Инна посмотрела на него изо всех сил, стараясь сохранять независимый вид, какой сохраняла кошка Джина, когда выяснялось, что это именно она перевернула с плиты кастрюлю с молоком. «Что значит «на глазах»? Как это получилось?» Я поехала навстречу. Мы сидели на кухне. Потом она вышла за бумагами и долго не появлялась. Я пошла ее искать и нашла с дыркой в виске. «Ты полоумная, ты хоть понимаешь? Тебе конец, если хоть кто-нибудь об этом узнает. Ты никогда и никому не докажешь, что ты ни при чем. Зачем ты вообще поехала с ней встречаться?» «Затем, что она сказала, что у нее для меня бумаги». «Да хоть мешок золота, твою мать! Ты же не девочка, ты же все понимаешь, ты, черт тебя побери, в политике работаешь! Что станет с твоей карьерой, если...» «Да мне было наплевать на карьеру!» — тоже заорала Инна. «Наплевать 33 раза!» «Я должна была пойти, и пошла. Ее мужа убили, и у нее были бумаги, предназначенные для меня. Как я могла не пойти?» «Очень просто». «Как? Что бы я ей сказала? Извините, но это не мои проблемы. Это не твои проблемы. Теперь мои», — отрезала Инна. «Только мои. Мухиных больше не осталось». Ястребов помолчал. Он как-то на удивление быстро успокоился. «Я не понял», — сказал он задумчиво. «Ты благородная, что ли?» Инна раздула ноздри. «Понятно», — протянул Александр Петрович и спросил буднично. «Хочешь еще чаю?» Налил в ее чашку жидкости подозрительно желтенького цвета и аккуратно вернул чайник на место. «Тебе конец», — произнес он спокойно. «То есть, если ты разоблачишь его и сдашь в правоохранительные органы, хотя я не понимаю, как это можно сделать, он тебя не убьет, этот маньяк. Работу ты потеряешь навсегда, карьеру тоже. Ты к этому готова?» У меня нет другого выхода. Я сделала эту чертову карьеру один раз и еще сделаю. Политики? Никогда. Я устала от политики до смерти. Мне надоело жить в казенных домах, где горничные переписывают мое белье. Ястребов моргнул. Что? Что горничные делают? Переписывают белье. По пунктам. Твое не переписывают? Пока нет. Значит, все впереди. То есть ты сознательно готова отказаться от карьеры ради покойного губернатора Мухина и его семьи? Инна пожала плечами. Он поднялся. Отлично. Чего ты хочешь от меня? Она вдруг забыла. Все время помнила. А теперь вдруг забыла, когда он сказал отстраненно. Чего ты хочешь? Инна, я хочу, чтобы ты немного меня подстраховал. Как? Ей хотелось плакать. И не хотелось ничего объяснять. Скорее всего, этот человек не один. Скорее всего, он, как бы это выразиться, нижнее звено. С чего ты взяла? Им кто-то управляет очень успешно. По-моему, это очевидно. У тебя есть знакомые в ФСБ? Только в каких-нибудь верхах. У меня есть знакомый, но он всего лишь майор. И что? Мы должны идти в атаку на вице-премьера? Это он застрелил ночью вдову Мухина? Тебе ничего не угрожает, — холодно сказала Инна. Ни тебе, ни твоей карьере. Я все возьму на себя. Александр Матросов, — пробормотал Ястребов недовольно. Она предпочла не услышать. Мне нужно только, ну, небольшое содействие. Ладно. Вдруг согласился он с яростной любезностью. Шут с ним. Пусть будет содействие. Только ты сейчас подробненько расскажешь мне, в чем и против кого. И она рассказала. Над Енисеем в розовом дымном тумане вставало солнце, похожее на кусок льда в бокале. Даже здесь, за лиственничными стенами, чувствовалось, как там холодно. Холодно и поздно. Она опоздала на работу, наверное, первый раз в своей жизни. Аделаида давно ушла, задав корму ее кошкам. Осип три раза звонил, все приставал с какими-то новыми вопросами, которые он умел виртуозно изобретать. Катя тихо возилась на первом этаже. Завтрак, что ли, готовила? Инна не хотела завтракать. Она совсем ничего не хотела. Сегодня последний день драмы. Нет, так не говорят. Сегодня последний акт драмы. Вот интересно, что с ней будет сегодня? Она посмотрела на часы. Сегодня в 18:00. Сейчас 11:00. До 18:00 осталось всего ничего. Отец говорил, кот начхал, когда хотел сказать мало. Инна улыбнулась. Она редко вспоминала отца. Он также был задавлен матерью, как и она сама, и она так до конца и не простила ему, что он ничем не мог помочь ей, маленькой. Он-то мог сопротивляться. У него был выбор, в отличие от нее, которая должна была только терпеть и ждать. Терпеть и рисовать картинку с солнцем и толстым зайцем под елкой. Терпеть и смотреть в грязное окошко на собачью будку и засыпанный щепой двор. Терпеть и думать, как она уедет в Москву и станет жить, как ей хочется, и больше никогда не вернется обратно. Господи, помоги мне. Еще чуть-чуть. До 18:00. С 18:00 я сама, как всегда, всю жизнь, только сама, одна. А до 18:00 «Помоги мне, Господи!» Она одевалась особенно в своей жизни прием или бал, ибо в бой так не наряжаются. Но она и тут ни за что не хотела мириться с обстоятельствами. Она сильнее их. Сегодня она будет так хороша, что враг будет сражен одним только ее видом. Бриллианты в уши, бриллианты на руку, немного блеска на губы, немного синевы на веки. Вот и все. Она готова. «Инна Васильевна!» — воскликнула пораженная Катя, едва та переступила порог кухни. «Что это такое с вами?» «Доброе утро. У меня сегодня важный день, только и всего. А я завтрак приготовила. Я подождала, пока уйдет ваша горничная, встала и приготовила». Катя была в давешнем свитере и джинсах Инниного мужа. Инна улыбнулась. «Кать, я хотела тебе сказать, что если меня вечером не будет дома, позвони Глебу. Только обязательно. Ты знаешь его телефон?» Губернаторская дочь внимательно на нее посмотрела. «А почему вас может не быть дома?» «Мало ли, туманно и безмятежно», — отозвалась Инна и налила себе кофе в большую кружку. «Наплевать на дырку в животе. Самое главное — продержаться до вечера без дырки в виске. А уж с дыркой в животе как-нибудь разберемся. Так ты знаешь телефон?» Катя тоже налила себе кофе и уселась, сделав решительное лицо. «Мне не нужен его телефон. Он обещал приехать». «Когда?» Катя скосила глаза в кружку. «Очень смешно». Инна улыбнулась, глядя на нее. Несмотря на то, что разница в возрасте у них была не слишком значительной, Инна чувствовала себя намного старше, гораздо старше. Он звонил минут 20 назад и сказал, что приедет через час. «Отвезет меня домой и поможет с мамой». «Звонил?» — удивилась Инна. «Она не слышала никаких звонков». Катя слегка покраснела. «Он звонил на мобильный телефон», — сказала она небрежно. «Он вчера оставил мне свой телефон. Я же ушла из дома без телефона». «Ну да», — согласилась Инна. «Конечно, все правильно. Она ушла без телефона. И Глеб оставил ей свой, сказав, что приедет и поможет. Что может быть проще и естественней?» «Мне так нравится свитер», — призналась Катя и погладила рукав. «У меня почему-то никогда не было таких вещей. Генка, то есть мой муж, считал, что я должна носить костюмы. Я в них похожа на Нонну Мордюкову в роли председателя колхоза». «Не носи больше костюмы», — предложила Инна. «А свитер я тебе дарю». «Что вы, Инна Васильевна, мне не надо». «Мне тоже не надо», — отрезала Инна. «Он мне как раз до колен, а рукава до пяток». Она допила кофе и поднялась. «А завтракать?» — вскрикнула Катя. «Глеб приедет, и вы с ним позавтракаете. Я и так опоздала». Она погладила по голове попавшуюся на дороге Джину, которая недоуменно задергала спиной, не привыкла, чтобы хозяйка проявляла нежность и ласку, не спросив разрешения. «Надо было отдать котов свекрови, а если случится что-нибудь непоправимое, с кем они останутся? Перед кем будут дергать спиной и кому сообщать, что они точно знают, сколько в холодильнике осталось рыбы? А свекровь с кем останется? Сыночек, бывший Инин муж, не в счет». Инна уже застегивала шубу, когда зазвонил телефон. Звонил Юра. Сообщил, что разболелся и на работу прийти никак не может. Для убедительности он пошмыгал носом, а в конце разговора еще и покашлял. Инна сказала ему, что шмыганье и кашель слышала. В неминуемости его близкой кончины от простуды убедилась, и на работу он может не спешить. «Наверное, так даже лучше». Она показалась в коридоре. «Катя, у тебя есть ключ?» У нее сидела невозмутимая Джина. И она ощутила болезненный, словно от булавки, укол ревности. «Да, вчера вы его Глебу оставляли. У меня в шубе». «Хорошо. Когда будете уезжать, закроете. Только не забудьте». Катя вдруг встревожилась. «Инна Васильевна, что-то случилось, да? Митька? Или кто?» «Ничего не случилось», — успокоила ее Инна. «Хуже уже не будет, Катя. Дальше будет только лучше». Она махнула Кате рукой и сбежала с крыльца к машине, которая стояла закованной решеткой, вся окутанная белым облаком. Внутри, как обычно, был Осип. Осип, как обычно, был мрачен. «Что так поздно сегодня, Инна Васильевна?» «И тебе доброго утра, Осип Савельич». Осип что-то пробормотал, очевидно, поздоровался. «Куда?» «На работу». Некоторое время ехали молча, как раз до будки со шлагбаумом. «А говорят, что губернаторская дочь нашлась». «А она терялась?» «Да будет тебе, Инна Васильевна. Все знают». «И где нашлась?» «А что-то ее знает. Сбежала куда-то и отсиживается. Мать хоронить надо, а ее нету. Во какая девка!» Инна молчала, смотрела в окно. Она сочувствовала Кате и вовсе не считала, что та отсиживается. На полдороги она вдруг вспомнила, что так и не спросила у помощника про списки прессы, которые тот приготовил. Война войной, но работу она никогда не забывала. Мобильный у Юры не отвечал, а домашний был записан в блокноте у секретарши. Секретарши не было на месте, и Инна поняла, что быстрее будет заехать к Юре домой. «Осип Савельич, ты знаешь, где Юра живет?» «Наш Юра?» «Ну, конечно. Знаю, вчера только отвозил с температурой, а он... Завези меня к нему». Осип сбросил скорость, притормозил и перестроился в левый ряд. «Это мы быстро», — бормотал он себе под нос, — «здесь, рядом». Юра оказался действительно рядом, добрались за 2 минуты. Инна выскочила из машины, как раз когда в кармане зазвонил мобильный телефон. «Квартира 58», — крикнул Осип в окно. «Да». «Инна Васильевна», — произнес голос Якушева, — «ты где?» «Я в городе, Сергей Ильич. Давай ко мне». Голос был напряженный. Инна помедлила. «Что случилось, Сергей Ильич?» «Что случилось, то случилось. Я тебя жду. И быстрее». Телефон смолк. Погасла веселенькая панелька. Инна посмотрела на нее, сдвинув брови и сунула в карман. «Что-то действительно случилось. Якушев никогда не говорил с ней таким тоном. Вот интересно, что со мной будет сегодня в 6 часов вечера?» Долго не открывали. И она уже подняла руку, чтобы позвонить еще раз, когда дверь распахнулась, и перед ее взором предстал ее собственный помощник Юра в клетчатых трусах и с декадентской сеточкой на голове. Вид у него был крайне недовольный. «Инна Васильевна!» — вскрикнул он и нырнул за дверь. «Боже мой, как же вы без звонка!» И не стало смешно. «Один-один, Юр», — сказала она из-за двери. «В тот раз я в колготках, в этот раз вы в трусах». «Я сейчас, одну минуточку. Да вы входите, входите. Юра, вы мне скажите только, где списки, которые вы для меня готовили? Помните, по прессе? И что там?» «Сейчас я... Сейчас, Инна Васильевна, я халат накину, а вы проходите. Мне не надо проходить, а вы вполне можете не искать ваш халат. Списки? Господи, где же эти списки? Я не помню. А что, срочно нужно?» Якушев звонил только что, сказал, что у него какое-то срочное дело. Я думаю, что он опять о нашем празднике беспокоится». Дверь в соседнюю квартиру у Инны за спиной приоткрылась, Из нее никто не выглянул, но Инна словно увидела выросшее из-за двери любопытное ослиное ухо. Они всегда на посту. «Входите, Инна Васильевна». Она вошла, ругаясь про себя, что визит к помощнику превратился в такое цирковое представление. В тесной передней сильно пахло духами, кофе. Висело женское пальто и еще какая-то голубая штука на бретельках. Инна уставилась на штучку. Проследив за ее взглядом, Юра, уже облачившийся в полосатый халат, метнулся и засунул штучку под пальто. Теперь он таращился на Инну, и в глазах у него была безграничная любовь и преданность начальству. «Юра!» — позвали из комнаты нежно. «Кто там, Юрчик?» «Это ко мне», — громко объяснил тот в потолок. «По работе». «Юр, где списки прессы?» «Вы мне скажите, и я поеду. Тем более, что там Якушев беспокоится». «Списки, списки!» И Юра байроновским движением приложил руку ко лбу, обнаружил там сеточку, зарделся, сдернул ее и сунул в карман. «В моем столе списки», — вспомнив, доложил он. «Справа, если не ошибаюсь, в среднем ящике». «Да, именно там». «Инна Васильевна, но я завтра уже смогу. Я думаю, так что если не срочно, то выздоравливайте, Юра», — ласково сказала Инна. «И не выключайте телефон, а то вон я сколько шума наделала». Она шагнула обратно на площадку и побежала вниз. Юра, высунувшись из двери, провожал ее глазами. «Я завтра обязательно!» — крикнул ей вслед. Но она не остановилась и не оглянулась. Из приемной Якушева Инна набрала выученный наизусть номер и нажала кнопку отбоя в ту же секунду, как трубку сняли. «Заходите», — во второй раз кислым голосом предложила помощница, и Инна вошла. Якушев был мрачен. Он был так мрачен, что его лицо казалось вымазанным серой краской по сравнению с арктическим сиянием зимы за высокими окнами. «Если к 6 часам она все еще будет жива, значит, когда-нибудь вдвоем с сыном они пойдут кататься на лыжах в такой же дымный от мороза день, когда солнце похоже на кусок льда в цветном бокале, а снег сверкает ярче, чем все ее бриллианты вместе взятые». «Инна Васильевна», — начал Якушев, не поздоровавшись и не предложив ей сесть, — «ты, говорят, с Ястребовым какие-то там антимонии разводишь». «Кто говорит?» — спросила Инна. «Разведка доносит», — буркнул Якушев. «Давай объяснись, правда это или нет». «Что именно, Сергей Ильич?» Якушев легонько хлопнул ладонью по столу, и не показалось, что от его движения по кабинету пронесся ледяной ветер. Она во все глаза уставилась на него. Раньше начальство никогда не позволяло себе стучать руками по столу в ее присутствии. «Ты, дурочку, не валяй, Инна Васильевна! Ты толком говори, что затеяла! Да еще у меня за спиной! Я ведь не Анатолий Васильевич покойный. Я тебя, лапушку, в порошок сотру. Мокрого места от тебя не оставлю. В моей команде отступников не было и не будет». «Разве я в команде?» Якушев словно поперхнулся, замолчал и уставился на Инну, выкатив глаза. Она вдруг подумала, что его вот-вот хватит удар в духе бразильского сериала, и он лишится памяти и не сможет больше ходить и говорить. «Сергей Ильич, вы же самый первый. Мне позвонили, когда Мухина убили. Почему вы предложили мне какую-то дикую работу? Праздник для народа, встречу зимы, веселый карнавал. Что за ерунда такая? Я никогда в жизни не занималась праздниками и ничего в них не понимаю. Зато я хорошо понимаю в политическом пиаре. Но вам этого не нужно, так? Я сам знаю, что мне нужно и чего мне не нужно. Тебя на то место поставили, где ты больше всего нужна».